И почему, наконец, ни словом не обмолвился Федос? Он первым выступал за лишение престола царевича Алексея. Алексей будто предугадывал это в своей ненависти. С ним советовался Петр по делу Евдокии Лопухиной. Какими винами ее окончательно обвинить? Федосу он поручал наблюдение за дочерьми, отправляясь в далекий персидский поход. С ним обсуждал подробности коронования Екатерины. Не духовник, гораздо важнее, доверенное лицо, соратник и безотказный исполнитель. И так-таки никаких подробностей о последней воле Петра. А потом начинается мщение. На первых порах легкое, почти неуловимое. В синоде Федос отказывает тем сановникам, просьбы которых прежде непременно бы уважил. Ягужинской просит отослать в отдаленный монастырь свою жену. Из близкого к Москве, куда он ее заключил, Ягужинской удавалось сбежать. Федос дает согласие на далекий север. Но Ягужинской должен во всем содержать ее сам. Еда, одежда, жилье, даже охрана. Справедливо. Но ведь так уже о существовании супруги не забудешь. Федос больше не собирается быть слепым исполнителем приказов тайной канцелярии. Чтобы снять с духовного лица сан, согласиться на чью-то ссылку в монастырь, синод должен знать о причине. Тут и авторитет учреждения, и возможность самому следить за ходом особо важных государственных дел. А это оказывается для Федоса крайне важным. Ранним утром он едет в карете мимо окон царского дворца. В эти часы проезд здесь всегда запрещен. Часовые останавливают лошадей. Взбешенный Федос направляется во дворец, требует немедленного разговора с Екатериной. Ах, она еще спит. Но тогда он больше никогда сюда не придет. Заведомые привлечения современников? Несомненно. Но верно и то, что Федос вдруг почувствовал власть и захотел ее показать лишний раз царице. И дело не в сане, а лично в нем, в Федосе. Екатерина не раздражается законным монаршним гневом. Внешне все проходит незамеченным. Но спустя два дня Федос в застенках тайной канцелярии. В глубокой тайне подготовлен и осуществлен его арест. Как можно меньше огласки, свидетелей, а главное контактов Федоса с кем бы то ни было. Лишь бы кругом него пустота и молчание. Лондон. Министерство иностранных дел. Правительство Вигов. Попрошу вас справку о Морице Саксонском. Она готова, милорд, хотя это настолько известная личность. Речь идет о курляндской короне. Тем более не помешает освежить в памяти все касающиеся нового претендента подробности. Родился в 1696 году, побочный сын курфюрста Саксонского, короля польского Августа II. Образован, умен, всем видам занятий предпочитает участие в военных действиях, несомненный талант полководца, храбр до безрассудства. После участия в войнах со шведами и турками ищет стабилизации положения. Выступал в роли жениха нескольких царственных невест. Наводил справки о младшей дочери Петра Елизавете. Ведет тайные переговоры с Бестужевым сеньором. Положительно, старик Бестужев не может отказать себе в удовольствии риска. Так ли он велик, милорд? В конце концов, Морицу надо быть избранным курляндским дворянством. Положение же Бестужева после последнего инцидента в Петербурге стало очень шатким. Отдает он себе в этом отчет или нет? К тому же около герцогини Анны появился новый и далеко не робкий дворянин. Вы докладывали о нем? О, да. В связи с курляндской делегацией, приносившей поздравления Екатерине I по поводу ее восшествия на престол. Какое-то неудовольствие среди членов делегации. Спор о правах и компетенции. Совершенно верно, милорд. К представителям дворянства, баронам Кайзерлингу и Фистингофу, самовольно присоединился некий Берон. Дворяне были возмущены и обратились к императрице с протестом. Екатерина протест приняла, но не отказала и в достаточно любезном приеме Берону. Основание. Молод, ловок, сумел изобразить величайшую преданность именно Екатерине.